Подполковник Агитс сделал паузу, чтобы оглядеть слушающих его речь. Кажется, моряк уже понял, о чем-то догадался и Массад, остальные пока не поняли. Мы считаем, что необходимо предпринять следующее. Все самолеты, способные дозаправляться в воздухе и нести крылатые ракеты типа Делия, а также иное управляемое и высокоточное вооружение, следует объединить в северную ударную группу, направив их на нанесение удара по Табризу, Араку, Тегерану, Натанцу. Целью этой ударной группы будет выведение из строя, прежде всего системы ПВО, аэродромов базовой авиации и расположенных там центров по производству оружия массового поражения. Одновременно задачу уничтожения мобильных установок баллистических ракет следует поручить группе спецназа «Совет Москаль», действующей совместно с авиацией, вертолетами и беспилотными ударными летательными аппаратами. Задачу уничтожения Бушерского узла ПВО следует полностью поручить группе спецназа «Шейтит-13», которую она должна выполнить во взаимодействии с ПЛАИ, возможно, с вертолетами. При этом в качестве замаскированной базы для «Шейтит-13» следует избрать крупное судно газовозного или танкерного типа, на котором сможет базироваться как сама ударная группа, так и средства ее усиления вертолеты, беспилотные ударные аппараты и вооруженные катера типа «Архип». Кратко, все. Молчание прервал генерал Ядлин. Высказываемся по очереди. Один говорит, остальные не перебивают. Давид, ты первый. Офицер спецотряда глубинной разведки генштаба, совершенно не похожий на киношного Рэмбо, среднего роста, обычного телосложения, с виду не накачанный, пожал плечами. Реально, если нам обеспечат доставку до цели и эвакуацию, нужно будет где-то сделать гнездо. Где-то в Северном Ираке или в Турции. Туда заранее доставить часть группы, емкости для дозаправки вертолетов, мобильный пункт управления ПЛА. В общем, много чего. Часть группы можно высадить либо высотным десантированием, либо на парапланах. Наверное, на парапланах будет даже более безопасно. Проблема будет только с высадкой и эвакуацией непосредственно на месте. Возможно, даже стоит рискнуть и часть групп вывести на позиции заранее методом скрытного наземного проникновения. Для уничтожения использовать саперные заряды, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы, тяжелые снайперские винтовки. Если позиции ракет известны, то больших проблем я не вижу. Иран сделал большую ошибку, если разместил ракеты в этих горах, применительно к действиям спецназа. В Ираке во время бури в пустыне, если бы не действия спецназа на земле, авиация бы потеряла половину своей эффективности и не смогла бы уничтожить и тех немногих скадов, которые она уничтожила. А большая часть скадов и вовсе на счету мобильных групп САС и американцев из Дельты. Но в Ираке пустыня, и установки теоретически могут быть где угодно, а тут горы. И все маршруты выдвижения на стартовые площадки нам известны. Не надо будет бегать за каждой по всей пустыне. Ты думаешь, они не прикроют установки при выдвижении на позиции? Скептически спросил Натан. Прикроют. Но в горах атакующие при грамотном построении засады всегда имеют преимущество. У нас в группе есть люди, прошедшие Афганистан и знающие, как устраивать засады в горах. Проблемы могут быть только при эксфильтрации. Ну и, конечно, нам нужно будет содействие, активное или пассивное, со стороны иракских или турецких властей. Все? Спросил генерал. Остальное, когда мы получим снимки местности и объектов удара. Мы не получили ничего, когда меня отправили сюда. Без конкретного плана местности я больше ничего не могу сказать. Хорошо. Ты, Натан, остроумно, сказал моряк. То есть остроумно. Не решены несколько задач. Первое, у Ирана есть флот, что-то есть. Ракетные и торпедные катера, в том числе малозаметные. Боевые пловцы. Три подводные лодки типа Кило и бог знает сколько северокорейских корыт, которые хоть и не из лучших, но дел понаделают. Так называемый москитный флот, но и он может больно кусаться. Как мы будем сматываться от всего этого? Моя бабушка говорила, если собираешься ткнуть палкой в осиное гнездо, подумай, как потом будешь удирать. У тебя была, несомненно, мудрая бабушка. Не преминул вставить Давид, несмотря на грозный взгляд генерал-майора Ядлина. Несомненно. Кстати, почему была? Она и до сих пор живет и здравствует. Теперь относительно судна. Если мы говорим о судне таких размеров, то мы сможем разместить на нем не только боевых пловцов и средства доставки, но и кое-что посерьезнее. Как насчет контейнеров с ракетами вертикального старта? Это сильно поможет нашим действиям, я уверен, что это будет полезнее, чем вертолеты. А что касается доставки, Я бы предпочел часть группы доставить к цели подводными носителями, часть скоростными катерами. Но у нас остается вопрос, как нам защитить судно от ответного удара. Даже если рядом с судном будет крейсировать, скажем, ракетный фрегат, это все равно ни от чего не защитит, разъяренные иранцы нападут, как стая ос. Поэтому, я бы подумал о том, чтобы возвращаться после удара не на базовое судно, а куда-то в другое место. Возможно, на базу на земле или на одном из островов. Возможно, и вовсе попытаться дойти до иракских территориальных вод или прибиться к американскому авианосцу. Только нас там и ждали, сказал генерал. Как бы то ни было, сэр, малыми силами я не вижу возможности после нанесения удара защититься на базовом судне от комбинированных атак с воздуха и из-под воды. После того, как дело будет сделано, нужно будет уносить ноги и делать это очень быстро, и я хочу знать, как именно и куда. Что скажут американцы, если на судоходном рейде затонет танкер, пусть даже и пустой? Спросил Миша. Не обрадуются. Это еще мягко сказано, не обрадуются. Блокирование рейда, где идут танкеры с нефтью по американским меркам, это тягчайшие преступления против их страны. Его же потопят иранцы. Спрос будет и с нас. С этих, какой смысл спрашивать? Пока достаточно, подвел итог генерал, послушаем, что скажет Маше. Маше долго молчал, перед тем как заговорить. Я так понимаю, что многое уже решено, но есть одна проблема, на которой никто не заострил свое внимание и внимание других. Дело в том, что иранцы готовы и ждут нашего нападения. Маше сделал паузу, чтобы все осознали сказанное. Нет, не конкретно этого, а вообще ждут. Увы, но наши политики, что Ликут, что Авада, не отличаются большим умом и имеют привычку вываливать все, что думают, даже если это никто не желает слушать. Долгие годы мы несли как знамя тот факт, что никому не позволим обзавестись ядерным оружием, и при этом больше говорили, чем делали. Начиная с Сирака, мы так и не сделали ничего толкового в этом направлении. Теперь же, когда пришла пора действовать, мы обнаружили, что осложнили этим себе жизнь. Я ничуть не удивлюсь, если все то, что мы планируем, появится в печати. Мы приняли. Я знаю, что вы приняли все возможные меры предосторожности, перебил генерала Маше, но дело не в этом. В нашей стране найдется немало людей, которым этот план будет не по душе. Весьма вероятно, найдутся такие и среди тех, кто будет готовить его исполнение. Один намек журналистам, пара фактов, и они больше не отцепятся от нас. Господа, я не услышал ни единого слова относительно того, как мы будем маскировать наши истинные намерения. Вообще-то, это ваша сфера деятельности, заметил генерал. Да, наша. И я, как представитель службы безопасности, предлагаю дополнить общий план операции еще одним пунктом – дезинформация. Если кто-то начнет интересоваться происходящим, у нас наготове должна быть логичная и непротиворечивая версия событий. Возможно, даже несколько версий. Эти версии должны быть ожидаемыми, то есть мы должны готовиться к тому, чего от нас ждут. Только в этом случае можно рассчитывать на успех. Хорошо, быстро согласился генерал. Значит, вам и разрабатывать дезинформационную операцию. Инициатива всегда и везде имеет своего инициатора. Есть еще кое-что. Начал Натан. Почему я ничего не услышал об использовании ВМФ? Разве? Про использование подводных лодок. У нас 6 подводных лодок типа «Дельфин», на каждое из них по 5 крылатых ракет с дальностью полета до 950 миль. Их тоже можно использовать, и для высадки спецназа тоже. Как? Скептически сказал Миша. Вы собираетесь лезть на них в Армуз? Так там и останетесь и демаскируете операцию заодно. А Суэц как проходить будете? Опасения были обоснованными. Более чем, чтобы атаковать цели в глубине иранской территории, в частности Бушер, подлодкам желательно было бы пройти Армузский пролив, а это сделать почти невозможно, там постоянно идут танкеры, громадина ультракарьера просто разломит корпус подводной лодки напополам, не заметит его и пойдет дальше. Проблемой должно было быть и выведение лодок на позиции, им надо было либо идти в обход через всю Африку, либо протискиваться через Суэц, демаскируя намерения Израиля. Если заранее вывести лодки, на них можно будет обогнуть Африку и выйти к Армузу, не проходя Суэц, не сдавался морской спецназовец. А обратно как? У Ирана 3 кило и пара дюжин северокорейских мини-субмарин. Вы понимаете, что окажетесь без поддержки. Когда мы разворошим гнездо, то самолеты быстро уберутся оттуда, А вы что будете делать? Может быть, интернироваться в Саудовскую Аравию, или вести бой до последнего? Хорошо, подвел итог генерал, лодки проработаем как запасной вариант, но если можно обойтись без него, обойдемся без него. Лодки лишат нас скорости и создадут угрозу демаскирования, а иметь в пассиве операции потопленную лодку мне бы совсем не хотелось. Относительно эвакуации, начал Натан, как мы уходим, как мы все сможем уйти, авиационная компонента, понятно как, морская, скоростными лодками проходим Ормузский пролив и далее, в нейтральных водах лодки бросаем, поднимаемся на борт вооруженного судна, запасной вариант, Йемен, порт один, там есть группировка войск США или остров Сокотра, там тоже сейчас американцы, возможно даже сделать вот что, сейчас у берегов Сомали находится крупная антипиратская эскадра, ситуация там совсем скверная, и туда приглашают всех желающих. Мы можем заранее вывести туда часть сил ВМФ Израиля, по получении условного сигнала они двинутся навстречу вам, прикроют вас и подберут. Будет скандал, меланхолично заметил Маше. Плевать, отозвался генерал, ты что думаешь? Думаю, как мы будем эвакуировать наземные группы, с севера, вертолетами, в Персидском заливе, теми же скоростными вооруженными лодками. В Персидском заливе мы можем потерять до 50% личного состава при эвакуации, это не считая тех потерь, что будут до этого. Почему? Иран после удара превратится в разоренное осиное гнездо. У них есть катера типа Бакхаммер, шведской постройки, модернизированные, и куча скоростных лодок глиссеров северокорейского и местного производства, некоторые развивают скорость до 50 и даже 70 узлов. На Бендер-Аббас базируются как минимум два иранских судна класса фрегат, как минимум одна подлодка типа Кило Плюс. По данным разведки, где-то в этом районе укрыто еще несколько малых подлодок северокорейского производства, типа Ромео. Посмотрите на карту. Ормузский пролив – это настоящее осиное гнездо. Тунпаль-Сукхра, Абу-Муса, острова Сим, Кешм, везде военные базы, аэродромы, инфраструктура для поддержки малых атакующих судов. Иранцы понимают, где болевая точка современного мира, и готовятся нанести удар именно по ней. При начале боевых действий первое, что они сделают, перекроют Ормузский пролив. И если летуны уберутся от разъяренных ос со скоростью звука, то и морскую, и наземную компоненту мы рискуем потерять. Мы можем вооружить лодки пулеметами калибра 12,7 и миниганами. На Бакхаммере основным калибром является 40-миллиметровый Бофорс. Северокорейские лодки вооружены ДШК, одиночными испарками установками на базе русского пулемета КПВТ, некоторые – ракетами. Вертолеты, которые поднимутся в воздух, тоже будут вооружены пулеметами, возможно, и ракетами. Если каким-либо образом заминировать рейд порта Бендер-Аббас, если американцы узнают о том, что кто-то осуществляет минирование в этом районе, они сами нанесут по нему удар, кто бы он ни был, и будут правы. Учитывая интенсивность судоходства, на мине кто-нибудь обязательно подорвется еще до начала операции, и мы будем по уши в дерьме. Мы можем обойтись только атакой с воздуха, громко спросил генерал, обращаясь ко всем присутствующим. Нет, ответил Миша, не сможем. Мы можем разработать план атаки только с использованием авиации, но тогда у нас не будет никаких резервов, совсем никаких. Мы не сможем поднять ни одной машины на защиту нашего неба в случае, если одна или несколько иранских ракет все же взлетят. У нас не будет никакой возможности направить хоть одну машину на выполнение каких-либо задач, если хоть одна из атакующих эскадрилий не выполнит боевую задачу. Наконец, задача атаки целей на побережье Персидского залива превращается в почти невыполнимую. К тому же для гарантии я бы предпочел, чтобы цели, по которым должен быть нанесен удар, подсвечивались лазерами с земли. Мы не можем отказаться от действий спецназа. Тогда что делаем, Ирак? Предложил кто-то. Это шутка, рассмеялся Маше. Там полно шиитов. Правительство только делает вид, что контролирует юг, а юг предпочитает пока делать дела в едином государстве. Армия Махди это та же самая оккупационная армия Ирана, только составленная из местных шиитов-пособников. По данным американцев, в южных районах Ирака после их ухода часть объектов под видом иракских полицейских занимают боевики из корпуса стражи исламской революции, сведенные в организацию БАДР. Под видом мирных крестьян туда переселяются басиджи. Это все равно, что искать убежище в самом Иране. Хорошо, что ты предлагаешь заранее создавать опорные пункты в Катаре, Саудовской Аравии, АЭ. Если Армузский пролив будет блокирован, иного пути для отступления не будет. Каким образом? Там такие же муслики, как и в других местах. Маше улыбнулся, генерал говорил то, что он и ожидал. Воистину, израильские генералы – это нечто. Несмотря на то, что Израиль десятилетиями жил бок о бок со своими арабскими соседями, они за редким исключением не знают о них ничего, кроме того, как выглядит их танк Т-72 в прицеле или как ведет себя самолет, когда от него отделяется летящая на арабскую деревню бомба. Если бы не было Моссада, Израиль бы смяли еще в 60-х. Да нет, далеко не такие же. Там сунниты, а они ненавидят шиитов. Иран слишком близко от них. Раньше его сдерживал Ирак, он был достаточно силен, чтобы не допустить иранской экспансии, а вот сейчас его не сдерживает ничего. Сейчас сложилась уникальная ситуация, иранские войска впервые за все время существования Исламской Республики могут нанести прямой удар по территории Саудовской Аравии, для этого им нужен только хороший инженерный корпус, чтобы быстро пройти не слишком пригодную для передвижения тяжелой техники территорию Южного Ирака. Там такие же шииты, они не окажут сопротивления, а часть присоединится к иранцам, возможно, даже на бронетехнике, которую им подарили американцы. Вы заметили, как ведет себя Саудовская Аравия в последнее время? Сразу после вывода американских войск из Ирака они стали строить укрепленную линию обороны южнее 30-й параллели, причем они прикрывают и границу с Кувейтом, отчетливо понимая, что Иран не остановится ни перед чем, в том числе и перед нанесением удара через территорию Кувейта. Это даже более вероятно, учитывая направленность и состояние дорожной сети Кувейта. За последнее время саудиты купили 40 самолетов «Рафаль», причем 30, в специальном ударном варианте, оптимизированном для применения оружия воздух-земля, еще 60 танков «Абрамс» в варианте А3, и модернизировали до этого варианта как минимум половину из ранее купленных. У русских они купили 80 боевых машин пехоты с усиленным бронированием и 100 тяжелых колесных бронетранспортеров, причем все, с усиленным вооружением, способным противостоять даже танкам. Они готовятся к войне, и войну эту они предполагают с Ираном, тем более что Иран неоднократно заявлял о готовности стереть с лица земли осквернителей святых городов Мекка и Медина. Единственное, чего у них нет, чтобы надежно защититься от Ирана, это ядерного оружия. Ядерное оружие Ирана во многом обесценивает превосходство саудитов в обычных вооружениях. Если мы выбьем у Ирана этот козырь, они нам только в ладоши похлопают. Так, может, их привлечь к участию в деле? 30 «Рафали» были бы нам весьма кстати. Нет, не получится. В Эр-Рияде сидят не самоубийцы. Иран, хоть он и шиитский и не раз агрессивно высказывался в их адрес, все же эта страна, населенная правоверными. Король Саудовской Аравии является покровителем правоверных и не может просто так взять и нанести удар по стране, населенной правоверными и идущей по исламскому пути развития. Если он это сделает, то восстановит против себя остальные страны исламского мира, а заодно и часть собственных подданных, среди которых есть скрытые шииты. Максимум, что он может сделать, это не заметить нас. Если мы, к примеру, представимся фирмой, занимающейся геологоразведкой, построим лагерь на берегу с тем, чтобы проводить разведку запасов нефти и газа на морском дне, он сделает вид, что принял это за чистую монету и не будет нам мешать. Если мы начнем строить аэродром на берегу для принятия самолетов типа 130, гражданских, конечно, и скажем ему, что это для того, чтобы быстро доставлять грузы и персонал, он тоже примет это за чистую монету. Большего мы сделать не сможем. В качестве запасного варианта я бы предложил побережье АЭ, и вот почему. Там полно яхт и яхтенных стоянок, они могут оказать промежуточную поддержку. Далее будет логично проследовать прямиком в Эмират Максуд. АЭ состоит из 7 эмиратов довольно самостоятельных, каждый из которых управляется шейхом. Так получилось, что часть из них, такие как Абу-Даби, богатые могут служить вывеской нового мира, часть же бедные и вынуждены перебиваться сомнительными заработками. Таков Эмират Максуд, он относится к категории бедных, но на его территории находится несколько отличных летных полей, оставшихся еще от англичан. Там сейчас базируется самая разная авиация, там же склады. Достаточно сказать, что весь авиапарк небезызвестного Виктора Бута, а это 30 с лишним воздушных судов, был приписан именно там, к Эмирату Максуд. Там мы можем посадить заранее хоть 10 своих самолетов, и никто нам и слова не скажет. Их профессия – молчание. Разумно, заключил генерал, еще есть кому что сказать, как насчет привлечения частных подрядчиков, спросил один из спецназовцев. Отпадает, сказал, как отрезал, генерал. По каким соображениям? По политическим. Во-первых, они возьмут дорого, а Кнессет готов удавиться из-за лишнего шекеля. Второй, сразу поднимется буря страстей на почве того, что Израиль сам не способен себя защитить, если привлекает кого попало, наемников. На нас накинутся в этом случае не только левые, готовые целовать задницу любого айталлы, но и правые, а нам этого не нужно. Теперь, относительно задач. Основной для подготовки авиационного компонента будет эта база. Ты, Иеремия, старший, и ты единственный, кто знает о плане. Твоя задача – подготовить выделенные тебе силы, отработать все нужные упражнения, в том числе полет на предельно малый, отработать боевое сложивание. Никому из командиров эскадрилий, ни слова. Я проведу проверку по ВВС, выявлю неудовлетворительный уровень подготовки к выполнению задач по атаке наземных объектов в сложных условиях и издам приказ о проведении обязательной переподготовки на твоей базе. Тебя назначу ответственным. Есть. Вторая группа размещается в Ашкелоне на базе флотилии 13, третья – в учебном центре в пустыне Нигев. Вторая группа отрабатывает действия в Персидском заливе, включая эвакуацию, третья – действия по уничтожению замаскированных ракетных установок, пути их выдвижения на огневые позиции и мест хранения. О ходе занятий докладывать мне ежедневно. Командирам групп в срок 3 дня обобщить и подать на мое имя с курьером требования на выделение материальных ресурсов. Они будут выделены. На этом все. Следующая встреча в Хайфе через 5 суток. Тот же состав. Вопросы? Вопросов, как всегда, не было. Хотя среди присутствующих был только один матрос. Да и тот меньше года на фрегате проваландался и в спецназ перешел. 25 февраля 2014 года. Северный Ирак, южнее Киркука. Капитан Абдалла Гуль. Реальность имеет мало общего с выдумкой. Есть книги, в которых процесс инфильтрации, то есть внедрение боевой группы на территорию противника, описывается максимально красочно. То доблестные спецназовцы едут на мотоциклах, автомобилях или пустынных багги через всю пустыню, страдая от жажды, но стойко переносит тяготы и лишения, так сказать, то прячутся в кузове трейлера, отделенные от таможенников коробками с товаром, а водитель трейлера дает взятки и нервно щупает в кармане пистолет, то и вовсе, парашютный прыжок или высадка с вертолета, проникшего на территорию интересующей страны ночью на предельно малых высотах. Капитан спецназа Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Абдалла Гуль находился в Ираке совершенно легально, и оружие носил тоже легально, равно как и дотбаги, официально полученные в соответствующем отделе штаба коалиционных сил. Имел он аккредитацию и при Министерстве внутренних дел нового, пока еще единого Ирака. Капитан Гуль совершенно не опасался того, что к нему подойдут, попросят документы, сверят их со списками и узнают, что такие документы были утеряны или вообще не выдавались, и его люди тоже этого не опасались. Просто все надо делать с умом. Абдалла Гули и его люди работали на какую-то не пойми какую фирму, в названии которой были слова «Риск Манагемент», которая была зарегистрирована на британских Виргинских островах в 2004 году и которая не платила налоги. Это была обычная помойка, через которую набирали ландскнехтов 21 века, наемников, желающих за солидную плату рискнуть своей жизнью и своим здоровьем в большой песочнице. Таких ландскнехтов требовалось с каждым днем все больше и больше, ибо американский контингент в Ираке сократился уже до 20 тысяч человек и свелся в основном к авиационной компоненте, а спокойнее не становилось, и людей, способных и готовых удерживать эту зыбкую видимость мира, требовалось все больше и больше. Их вербовали в основном в странах бывшего Восточного блока, потому что американцев, британцев и прочих жителей свободного мира уже не хватало. У американцев на шее висел Афганистан, висел Йемен, висел Сомали и еще куча мест, где надо было быть и обеспечивать какое-то подобие порядка и гражданского мира. А в Ираке в прошлом году убили всего 32 американца, поэтому межнациональная коалиция посчитала свою задачу почти выполненной и завершила вывод большей части своих сил, оставив только те, которые должны были остаться в Ираке на постоянной основе. Основная их часть базировалась на крупной базе Кэмп-Балат, крупнейшей базе ВС США в этом регионе, были и несколько других баз. Однако правительство Ирака, неустойчивое и сверстанное из людей, которые люто ненавидели друг друга, сильно опасалась за судьбу своей страны и не желала оставаться в кипящем котле без хоть какого-то подобия плота. Исламская милиция, сверстанная в центральных регионах страны и получившая значительную долю техники от выводимого американского контингента, такую роль играть не могла, и организация БАДР, фактически часть иранских вооруженных сил, главенствующая в шиитских районах, тоже. А деньги на плот были, несмотря на постоянные террористические акты, Ирак увеличил добычу нефти и сейчас вкладывался в ее переработку. Вот такие люди, как капитан Гуль, и были тем самым плотом, которые получали нефтеденежки и обеспечивали хоть какую-то устойчивость страны. Это в теории. Капитан Гуль присутствовал здесь под настоящим именем. В спецназе генерального штаба у всех сотрудников изначально легендированная биография, и ни у одного из них в личном деле не написано, что он служит в спецназе. Капитан Гуль по документам служил в пограничных войсках, откуда был изгнан с позором за то, что ударил офицера. В прошлом, до перехода в спецназ генштаба, он и в самом деле там служил и мог достоверно рассказать, где и как они служили, какие традиции есть у пограничников, кто и кем командует. Нашлись бы и люди, которые вспомнили, как капитан Гуль ударил офицера. Это и в самом деле было так, и курировала все это военная разведка, потому что нужен был повод, чтобы перевести капитана Гуля из его части. Вот и перевели, создали повод и перевели. Поводы были самые разные, например, лежащий в засаде со снайперской винтовкой капитан Рим раньше служил в разведке горно-егерского полка и был изгнан оттуда за то, что утаил трофейное оружие, взятое в одном из тайников курдских собак, и продал его бандитам на базаре. Из тех, кто сейчас находился под командой капитана Гуля, все были изгнаны из турецкой армии с позором по дискредитирующим основаниям, потому что так было надо. Дальнейшее было проще простого. Все они устроились на работу в одну из фирм, в ту, которую им сказали, оформили документы и попали в Ирак. Они не знали, принадлежит ли эта фирма государству Турция или просто ее владельцы в какие-то секретные договоренности с Турцией, да им и наплевать было на это. Возможно, наплевать было и хозяевам фирмы. В тренировочном лагере в Польше, созданном на территории одной из бывших советских частей, нанятые турки показали вполне достойные навыки и согласились работать за скромный для этого уровня гонорар. Капитан Гуль перед лагерем собрал всех своих и строго-настрого приказал работать в полсилы и не стрелять особенно точно, чтобы не вызывать подозрений. Сам Гуль получал всего $400 в сутки. Сейчас капитан и его люди работали в качестве гардов на одну из транспортных фирм, по странному стечению обстоятельств транспортирующий в Ирак грузы преимущественно из Турции. Вернее, кто-то работал, а кто-то занимался тем, чем они занимаются в данный момент, саботажем и подрывной деятельностью. В отличие от Соединенных Штатов Америки, по глупости заваривших всю эту крутую кашу, Турции было крайне выгодно то, что здесь происходит, и турецкое правительство всеми силами, а кроме капитана Гуля здесь было еще немало таких же дискредитировавших воинское звание, водителей, сотрудников гуманитарных организаций и прочих, вело дело к дальнейшей дестабилизации и развалу Ирака. В те времена, когда был жив усатый диктатор Саддам, Турция постоянно ощущала угрозу с южного направления и была вынуждена держать на нем значительные силы. После бури в пустыне турки совместно с американцами сделали немало рейдов за 33-ю параллель и даже предприняли наземное вторжение. После начала операции «Свобода Ираку» американцы постепенно сами отдали в руки турок все северное направление, дав им там полную свободу действий. Однако, несмотря на все усилия турецкой дипломатии, доказывающей в Вашингтоне и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, что так будет правильно, американцы все же не дали добро на отсоединение населенных горными турками территории Ирака с признанием независимости новообразованного государства и последующим началом его реинтеграции в состав государства Турция. И это при том, что Турция, как правопреемница Великой Османской империи, имеет историческое право на весь Ирак. Не дают добро, и не надо. Возьмем сами. В северном Ираке турок привлекал Киркук, район, о котором они при Саддаме и подумать не смели. В Киркуке была нефть, богатые нефтяные поля, остро необходимые турецкому государству, если оно хочет развиваться и дальше, превращаясь в Османскую империю. Нефти в мире становилось все меньше, экономическая ситуация становилась все хуже, и цена на нефть то стремительно пикировала вниз, то зловеще взлетала вверх. Проблема была даже не в цене на нефть, а в том, что не стало некоего единого эквивалента цены. Евро стремительно спикировал вниз и так и оставался внизу после ряда последовавших один за другим дефолтов европейских стран. Из последних сил держался доллар, хотя было понятно, что и его дни сочтены. Юань был крепче, но отсутствовала инфраструктура для работы с ним, а самые прозорливые экономисты предупреждали, что юань намертво привязан к доллару и долговой дефолт США будет неминуемо означать крах китайской, экспортно-ориентированной экономики, при том, что казначейство Китая напокупало американских долговых обязательств на 2 с лишним триллиона долларов. В таких условиях можно было предположить, что при крахе международной системы платежей и обмена на первый план выйдет не покупка нефти и других природных ресурсов, а их силовой захват и удержание. И та страна, которая хочет пережить 21 век, должна иметь свои нефтяные и газовые скважины любой ценой. Вот эту цену и платил сейчас капитан Гулли и его люди. Самое интересное было в том, что нефтяные поля Киркука были расположены на стыке зоны расселения горно-турецкой и суннитской общины Ирака и совсем рядом с шиитской зоной влияния. Жирный кусок, расположенный на равном расстоянии от 3 собачьих стай, разве можно предполагать, что за него не будет схватки? А будет, так это и хорошо. Пусть хоть до последнего человека перебьют друг друга. Отвлекшись от мыслей, все-таки они на работе, капитан Гуль снова уделил внимание большому прибору наблюдения, похожему на бинокль, только большой. Это была классическая снайперская засада. Ну, или почти классическая. Их машина, большой Chevrolet Suburban с бронекапсулой внутри, стоял в паре километров от них, на обочине второстепенной дороги, которая отходила от большой бетонной, построенной при Хусейне магистрали и вела к нескольким небольшим селениям. Субурбан сломался, об этом неопровержимо свидетельствовал поднятый капот и что-то делающий в моторе старший лейтенант Шинкл. Еще один офицер сидел в бронированной, кондиционированной прохладе салона, вел общие наблюдения и корректировал ход операций. Машина стояла на холме, через который шла дорога, из занятого ими места было все видно в радиусе нескольких километров. На переднем сиденье спал еще один офицер, сменщик. Наконец, больше чем в километре от Субурбана в чистом поле занял позицию Эрим, вооруженный снайперской винтовкой калибра 338. Рядом с ним в снайперском гнезде находился капитан Гуль. Он работал корректировщиком огня, работа не менее важная, чем работа самого снайпера. Половина точного выстрела зависела от работы корректировщика, он должен был выдать цель, то есть найти ее и сообщить поправки, необходимые для точного выстрела. До цели было примерно 1300 метров. В Курдистане почти никогда не было американских солдат. Они были в самом начале вторжения, когда наступали со стороны Турции, заходя в тыл Саддаму, на случай, если с фронта развернутся тяжелые бои. Однако грозный некогда режим рассыпался при приближении американских дивизий, как карточный домик. Американцы прошли дальше и оставили эту землю курдам, строить здесь первую в истории их народа государственность. Потом тут встали британцы, но их было немного и они почти ничего здесь не делали. Сопротивление было южнее, здесь иногда месяцами ничего не происходило. Тем удивительнее было видеть свернувшую с дороги колонну американской бронетехники, состоящую из тяжелобронированного «Хаммера» и автомобиля «МРАП», трехосного, уродливого и похожего на бульдога. Эта колонна ехала по шоссе. Турки даже не обратили на нее особого внимания, как вдруг головная машина резко вывернула с трассы и, скатившись под откос, пересекла небольшую канавку, выезжая на ту же дорогу, на которой стоял и Субурбан. До него было не меньше 3 миль. Первым заметил опасность старший лейтенант Шинкл, не закончив ремонт. Он соскочил с таранного бампера, захлопнув крышку капота, в одно мгновение ввалился на водительское сиденье, готовый к действию. Наблюдаю колонну. Две машины с тыла. Офицер-координатор опустил бинокль, оглянулся. Через затемненные стекла Субурбана ничего не было видно. Что за машины? Американские. Хамви и большая. Черт. Бер. Главный. Молния для Бер-1. Рация, как это и полагалось, была у корректировщика, у капитана Гуля. Снайпера ничего не должно было отвлекать от его работы. Услышав молния экстренный вызов, капитан нахмурился. Бер-1. Беру главному. Принимаю отчетливо. Бер-1, возможная опасность с тыла, колонна, две машины, бронированные, опознанные как американские. Бер-главный, принял. Наши действия, Бер-1, затаиться и ждать. В случае чрезвычайной ситуации, уходите самостоятельно. Бер-главный, принял. Капитан мрачно оглянулся по сторонам, пытаясь оценить маскировочные свойства их убежища. Свойства эти были хреновыми, более чем. Если в горах Турции, лесистых холмах Ичкерии или Крыма снайпер может спрятаться так, что не найдешь, пока не наступишь, то здесь, на иссушенной солнцем земле плоскогорья, спрятаться почти невозможно. Ночью они выкопали стрелковую ячейку для двоих, накрыли все это маскировочной сетью, и больше ничего сделать было нельзя. Такая позиция невидима метров с 400, но не более, и если начнется прочесывание, то их, несомненно, обнаружат. Если уходить, тут на несколько километров ни одного маломальски пригодного укрытия, а на американских машинах пулеметы, крупнокалиберные. Что пуля такого пулемета делает с телом человека, капитан Гуль знал и на себе все это проверять не собирался. И отбиться при помощи снайперской винтовки не удастся, машины бронированные. Остается только сдаваться, пока что они ничего не сделали, и максимум, что могут сделать американцы, это отобрать оружие и вышибить из страны с волчьим билетом. Ну и, задание провалится. Не хотелось бы. Что там? Снайпер оторвался от прицела, повернулся боком, достал из нагрудного кармана маленький пузырек, чтобы закапать себе в глаза лекарство, помогающее от усталости глаз. Американцы. Принес черт. Рим заморгал усиленно глазами, то ли от лекарства, то ли от удивления. Им-то что тут надо? Вот у них и спросишь. Мы что, собираемся сдаваться? Если хочешь, можешь повоевать, там две бронемашины, а я предпочитаю сдаться. Американские автомобили, на каждом была башенка с пулеметом, затормозили очень грамотно, одна чуть в удалении, чтобы прикрыть огнем, а вторая съехала с дороги и остановилась в 25 метрах от Субурбана, чтобы не перекрывать линию огня первой и чтобы не попасть под удар, если Субурбан окажется заминированным. Ганнерфхам вицелился точно в незнакомую машину, его не было видно в массивной, уродливой бронированной надстройке на крыше Хамви, но ствол пулемета был нацелен точно на чужую машину. Что им надо? Машина исправна? Вопросом на вопрос ответил координатор, известный участникам операции не по имени, а по многозначительной кличке Забит. Он не был офицером спецназа, все его знали только как Забита, без должности и без звания. Однако не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, в каких структурах служит Забит. МИД, Милли Истихбарат Тискилати, турецкая внешняя разведка. Исправно, только завестись нам могут не дать. Забиту внезапно пришло в голову, что это могут быть и бандиты. Американцев здесь не было уже давно, на их бронемашинах ездили представители иракской центральной власти, здесь не имеющие почти никакого авторитета. Среди тех, кого навербовали в новую республиканскую гвардию, было полно откровенных бандитов, тем более что большая часть архивов перед падением режима была сожжена, а одним из последних распоряжений Саддама на посту главы государства было «выпустить из тюрем всех уголовников». Усугубили и американцы, достаточно было прийти к ним и заявить, что ты сидел в тюрьме по политическим мотивам, чтобы получить новый паспорт и место в полиции или армии Нового Ирака. Проникшие в силовые структуры бандиты сбивались в преступные группировки, грабили на дорогах, крышевали бизнес, который тут еще остался. Американцы еще пытались это сдерживать, когда по-настоящему тут присутствовали, но когда вывод временно расквартированных частей был завершен, центральная власть тайно дала бандитам свободу. Те, кто сидел во дворце республики в Багдаде, отчетливо понимали, что никакой опоры в стране, кроме этих вооруженных и натренированных американцами вооруженных формирований, нет, и если они будут запрещать полиции и армии зарабатывать деньги, те просто устроят государственный переворот и скинут их. А бандиты, чувствуя безнаказанность, наглели день ото дня.